Глава 21. И мир будет лучше, и люди будут лучше. Когда удрученный рассыльный вернулся из дома Бофферов в телеграфную контору, дождь перестал, вышла луна, и по небу понеслись вереницы уже проливших свою влагу, обессиленных и бледных облаков. Рассыльный вошел, прихрамывая, еле волоча ноги от усталости. «Что у тебя с ногой, мальчик?» — спросил старый телеграфист. «Ты сегодня весь день хромаешь». «Ерунда», — сказал Гомер. «Есть еще телеграммы?» «Пусто», — сказал мистер Грогин. «Скоро сможешь пойти спать. Ну, а ты все-таки расскажи, что у тебя с ногой?» «Может, растянул связку, а может, перелом», — сказал Гомер. Он попробовал выпрямить ногу. Участвовал в беге с препятствиями. Тренер итакской средней школы, оказывается, меня недолюбливает. Я бежал первый, а он вышел на дорожку и попытался меня задержать. Тут ж, видно, я сам был виноват. Я его заметил, и если б хотел, мог вовремя остановиться. Но я не захотел. Он не имел права меня задерживать. Я прыгнул через барьер, и мы оба упали. Другие ребята тоже остановились. И еще один мальчик. Его зовут Хьюберт Экли III. Этот Экли мне никогда не нравился. Он из богатой семьи, такой благовоспитанный. И, кроме того, девочке, которая мне нравится, нравится он. Ее зовут Эллен Эллиот. Чем больше он ей нравится, тем сильнее у меня внутри все кипит. И тем больше она мне нравится. Она меня, по-моему, просто не замечает. «Да нет, вообще она, конечно, не может меня не замечать, но, по-моему, она считает, что я задаюсь. Видно, я совсем ей не нравлюсь. Может, она меня даже терпеть не может. Эта девочка, которую я люблю больше всех на свете, если не считать, конечно, моих родных. Видите ли, мистер Грогин, этот тренер, его зовут Байфилд, он вроде ничего, если б его можно было понять, но кто ж его поймет? Он только и знает, что делать гадости. Мисс Хиггс говорит даже, что он любит приврать. Мисс Хиггс — это наша учительница древней истории. Она преподает в итакской средней школе уже 35 лет. У нее учились мой брат Маркус и моя сестра Бесс. Конечно, когда мы упали, я сразу вскочил и побежал дальше. Другие ребята побежали тоже. Игра была честная, без дураков». Я почувствовал, что с ногой у меня что-то не того, но не стал обращать внимания. Мне очень хотелось победить. И не просто так, ради победы. Мне даже не очень хотелось побить Экли, надо вам сказать, он меня удивил. Он не дал бежать другим, потому что мистер Байфилд помешал бежать мне. Экли, оказывается, славный парень, у него только уж слишком хорошие манеры». Если говорить на чистоту, мне сперва хотелось участвовать в беге с препятствиями, потому что мистер Спенглер тоже участвовал в таком беге, когда учился у нас в средней школе. Но потом, после того, что случилось, мне захотелось прийти первым из-за мисс Хиггс. Понимаете? Мы с Экли на уроке немножко повздорили, и ей, понятно, пришлось оставить нас в классе после школы. Потом пришел этот самый тренер и обманул мисс Хиггс. Он увел с собой Экли, чтобы тот смог участвовать в беге, а меня не взял. Мисс Хиггс сказала, что он соврал, совсем как врал когда-то на уроках древней истории. Она была очень расстроена. Мне кажется, что она просто не переваривает, когда люди ни с того ни с сего начинают врать. Она рассказала мне о моем брате Маркусе, а потом говорит, ступай на стадион и прими участие в состязании. Мистер Спенглер был чемпионом всей нашей долины. Я бы тоже хотел когда-нибудь стать чемпионом. Не думаю, правда, чтобы мне это удалось в нынешнем году. Рассыльный стал сгибать и вытягивать ногу. Пожалуй, натру ее ночью мазью. Заметно, что я хромаю.